Следующий раздел. Бабу маджа анна льгулю афи кубури салихина юсайируха аутханан туабаду мин дунилля. То есть глава о том, что чрезмерное почитание могил праведников делает из них идолов, которым поклоняются помимо Аллаха субханаху ва тааля. وروى المالك في الموطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Имам Малик в своем сборнике Аль-Муватта приводит следующий хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «О Аллах, не делай мою могилу идолом, которому поклоняются. Поистине силен гнев Аллаха на людей, которые превращают могилы своих пророков в мечети». «Валь ибн Джарир ин бисана дихи ан суфьянин ан мансурин ан муджахидин, а фараайту муллята валь узза, каля кана ялютту лягумус савиг». فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحج. Ибн Джарир приводит переданный ас-Суфьяном ас-Саури от Мансура, от Муджахида комментарий последнего к высказыванию слов Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля: расскажите мне о Лят и Уззе. И сказали, что он, то есть Лят, готовил кашу из крупы. И когда умер, люди начали молиться на его могиле. То есть он готовил некую кашу. Ялютту савих. Савих — это что-то вроде ячменная мука, перемешанная с самна. Как самна? Топленым маслом. Ячменная мука, перемешанная с топленым маслом, и потом туда добавляют финики. Вот это называется савих. И в Персидском заливе до сих пор арабы нечто подобное делают. И очень вкусно. Поэтому понимаешь, почему они все идол из него сделали. Он готовил кашу, сауик, и когда он умер, и готовил, то есть кому готовил? Готовил для худжаджи, люди, которые в хадж приезжали, арабы. Он постоянно вот стоял рядом с камнем одним, и люди приезжали и их кормил. Бесплатно. Чего все смеются? То есть в этом указании, что арабы, мушрики, у них было такое качество хорошее, это что? Щедрость. И как говорит шейх Утаймин, не как в наше время мусульмане. В наше время, говорят, мусульмане, которые около Мекки что-то продают, то, что стоит 1 риал, стараются продать его за сколько? За 2-3 риала. А раньше арабы, видите, как были последние, отдавали баракулуфикум для худжаджи. Не арабы торгуют? Брат говорит, там просто не арабы торгуют. У хозяева этих не арабов, же арабов. И то же самое рассказал Абуль Джауза от Ибн Аббаса. Он готовил для паломников это, то есть сауик. Это блюдо, которое называлось сауик. Ан Ибн Аббасин, ради Аллаху анхума, каля ляна Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, заиратель кубур, валь муттахизина алейхи аль-масаджида вассуруч, раваху ахли суннан. Ибн Аббас также рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял женщин, посещающих могилы, и тех, кто возводит на них мечети и зажигает светильники. Шейх Салих аль-Шейх говорит... Секундочку. Бабу маджа фи анна льгулюа, бабу маджа анна льгулюа фи лькубури салихин юсайируха утханан туабаду мин дунилля. То есть раздел о том, что чрезмерное почитание могил праведников делает из них идолов, которым поклоняются помимо Аллаха. Вальгулю фи лькубури салихин василятун мин васайли ширк. Чрезмерное почитание могил праведников является одним из путей, которые приводят к ширку. Бальясаль льгулю лян якуна ширкан билляхи аззаваджаль. Ван юсайира залик аль-кабру ватханан йобан. И даже это чрезмерное почитание не просто является путем, а действительно, то есть приводит к большому ширку, таким образом, что из этих могил люди или эти могилы люди превращают в идолы, в идолов. Фальгулю дараджат марра алейна филябуаби каблиху баадаль гулю филькубур. Излишество бывает разных видов, как мы об этом говорили в тех разделах, которые предшествовали. И один из видов излишества – это излишество в могилах, то есть через чрезмерное почитание. Вагуна байяна аналь гулю ясалю илян юсайера тилькаль кубур аутанан турбаду мин дуниля. И в этом разделе указание на то, что чрезмерное возвеличивание этих могил превращает эти могилы в идолов, которым начинают поклоняться кроме Аллаха субхана ва тааля. Обратите внимание, баракаллаху фикум, то, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахима Аллаху тааля, то есть сколько разделов, как будто бы в принципе одни и те же разделы, но субханаллах по-разному подходит для того, чтобы людей научить, как мы же сказали, причины ширка, причины появления ширка. То есть первое сказал, что причиной ширка является что? И оставление, причиной оставления людей религии и то, что они попадают в ширк, это чрезмерность в отношении праведных. Также потом на второй главе рассказал о том, насколько страшно или что является запретным молиться Аллаху, но около могилы праведного человека. Сейчас мы, баракаллаху фикум, берем раздел, в котором говорится о том, что чрезмерное почитание могил превращает эти могилы в идолов. В следующем разделе мы будем говорить о том, что Пророк саллаллаху закрыл все пути, ведущие к ширку. И также потом следующий раздел будет говориться о том, что часть этой общины все равно будет делать ширк и приведет шейх этому доводы. То есть для чего все эти разделы, баракаллаху фикум? Для того, чтобы люди боялись за свой таухид. И точно так же, как изучают таухид, так же изучали ширк, чтобы сторониться его. Изучали все причины, которые приводят к ширку. Фанасаллах аляфа валяфи. Шейх говорит, «Кульна анальгулюху муджавазатульхат». Мы, говорит, говорили о том, что излишество – это когда кто-то переходит, или переход границы. Аль-кубур кубур салихин ва гайрус салихин сифату ва фишар'и вахида. Что касается могилы, будь это могилы праведников или неправильных, в шариате они имеют одно место. Лям юмайз шар ва лям яти далиль фи шари би анна аль-кабр салих юмайз ан кабри гайри. Нет у нас никакого далиля в шариате, указывающего на то, что могила праведников чем-то лучше, чем могила неправедного человека. Баль кубур татасава хаза ва хаза. Однако они подобны друг другу. Ля юфраку байн аль-кабри салих ва байн аль-кабри талих. Не надо различать между могилой праведника и неправедника. Баль сифатун вахид. То есть они одинаковые. Вахия имман такун аль-кабру фи захири и мусаннаван ва имман якуна мураббан. То есть эта могила либо имеет, то есть над собой, могила как бы, либо возвышение над ней есть, либо она просто, то есть отмечена, то есть что там могила как бы прямоугольная. Пайдан муджавазатуль хат фи кубури солихин, хия муджавазату ма умира аунухи янгу фил кубур. И поэтому как проявляется переход границы в отношении могил праведников, это когда люди переходят то, что им запрещено, выходят за рамки того, что им приказано, или выходят за рамки того, что им запрещено в отношении могил. Лян аль кубуру солихин ля тахталифу ан кубур гайри солихин. Так и могилы праведников ничем не отличаются от могилы неправедников. Фальгулю фига. И излишество в могилах как проявляется? Якуну биль китабати алейхам. То есть первый, когда там пишут имя человека. Это проявление чего? Излишества. Потому что мы сказали, гулю, когда переходит шариат, границы шариата. Шариат нам не приказал там писать имена. Ваякуну бирафига. Когда возвеличивают эти, возвышают, то есть делают высокими эти могилы, ставя на них плиты какие-то мраморные и так далее и тому подобное. Ваякуну бильбина алейха. Также у нас излишество, когда над ней что-то строят. Ваякуна биантутаха замажжидан. Также, когда эту могилу берут местом для поклонения. И мы бы говорили, что три вида у нас бывает, то есть превращение мечети в место для поклонения. Ваякуну льгулю фига далика лязи сабака куллюгу минджихатль васаиль. Все, о чем мы, говорит, сейчас сказали, первое, это все, что приводит к большому ширку. Также гулю бывает, когда он сам по себе уже будет ширком. Аякуну льгулю фи кубори сольхин биан южа льгабру василятан мин васаля ляти тукаррибу иллаллахи аззаваджаль. Также проявлением излишества, и это проявление уж само по себе является ширком, когда кто-то делает из могилы праведника, праведного, причину, которая его приближает к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Ваяджаль кабра уман филь кабр шафиан ляху миндаллах. И превращает могилу или того, кто в этой могиле, тем, кто ходатайствует за него у Всевышнего Аллаха. Ваяджаль кабра ляху хаккун ан юнзара ля. И превращает или же считает, что у могилы есть право, чтобы ей давать обед, а у юзбах ля. Или же, чтобы там приносить этой могиле жертвоприношение, он юсташва абитурабихи, или что, требовать ходатайства от пыли земли этой могилы. И этикадан аннаху василитун индаллах заваджал, считая, что это то, что приближает Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Ванаху дзалик мин анвай ширкиль акбар билляхи табарак ватали. И тому подобные виды проявления большого ширка у Всевышнего Аллаха табарак ватали. И поэтому, баракулуфикум, надо это исправлять. Кто-то может сказать баракулуфикум, то есть часто вот такие слова слышишь от хороших братьев, но это баракулуфикум от того, что они не поняли, то есть истинную сущность таухида. Когда им говоришь, надо выравнивать свои могилы, но он говорит, ну подожди, допустим, ладно, у кого-то есть причина, меня, говорит, родители не позволят, есть бабушка или дедушка могила. И ты говоришь, пойди убери оттуда плиту, пойди убери оттуда забор и так далее и тому подобное. Ну там, говорит, будут собаки ходить тогда. И ах, и пророк Саустам, когда сказал, он не знал, что могут собаки ходить, хотят ослыхать. Чтобы люди не ходили, ты, допустим, поставь туда еще какой-нибудь знак, один маленький камешек и так далее. То есть, чтобы вот знак, что это могила, какой-то знак достаточно. И люди будут видеть, что это могила. И некоторые братья говорят, ну смотри, вот моя могила моей бабушки находится среди 10 тысяч могил, 20 тысяч могил. Я что вот, если это исправлю? Ях и баракулуфик. Аллах Субхану Аталя может же так предопределить, что в один прекрасный день будет, допустим, ветер, ураган. Может такое быть? Смотрите, просто вот логически. Представьте, сильный-сильный ветер, ураган. И пришла воронка, и вот так вот обошла все это кладбище, и бабушки, кладбище твоей бабушки осталось. То есть может же такое быть, так или не так? Как часто бывает, то есть не на могилах, а простые примеры. То есть приходит какой-то сильный такой смерч, ураган, и разносит все, то есть дома и так далее, и там подобное, и какая-то собачья будка стоит в середине дома. То есть дом стоял, субхана, пятиэтажный, а дома с корнем вырвало, с фундаментом улетел. А собачья будка там для шарика стояла, она как стояла, так и стоит. Есть же такое, часто бывает? Шарик. Вместе с шариком. Потом люди строят этому шарику там чубовзолей. Валлахи, брат. Нет, смех смехом, но это же так. Разве мы сейчас то, что читаем от арабов и так далее, то, что раньше арабы делали, так же оно все и получалось же, правильно? Сейчас вот самый простой пример одного русского солдата без головы, но с крестом на шее нашли. Сделали из него святого, так или не так? Нарисовали ему икону. Ну да, мы говорим, что может быть он вообще безбожник, может быть он вообще атеистом был, а просто когда уезжал, бабушка ему крестик там повесила на шее. Факт то, что, смотрите, люди, к чему я хочу указать, что люди связывают свои сердца с подобными делами. И кто может гарантировать, что не придет какой-нибудь ураган и снесет все могилы, а могила твоей бабушки останется, и люди сразу, опа, это не просто так. Здесь есть какое-то указание, в этом есть какой-то знак, в этом есть какое-то знамение. И начнут потом поклоняться этим могилам, баракулуфикум. И поэтому, то есть, если у тебя есть возможность, если у тебя есть силы снести эту могилу, убрать оттуда плиту, убрать этот забор и так далее, сделай это. Даже если вокруг этого 10 тысяч могил будет. Баракулуфикум. Очень важный этот момент. Потому что в это проявление излишества гулю. Нет, не разрешается. Мы прочитали только что, что это из проявления излишеств писать на могилах имя человека, и когда он умер, и где он родился, и кто его друг, и кому он должен, и кто ему должен. На могиле это писать не надо. А? Не возвеличивать? Нет, то, что пришло, там шибр или шибр. Вот просто сверху, когда выкапывают, человека кладут, землей засыпают, и все там. Вот сверху сколько там земли остается? Ну, 10 сантиметров сверху, просто что это знак, что там могила. И поставь какой-нибудь булдыжник или что-нибудь, чтобы люди знали, что там есть могила. Да, выше шибра не надо делать. Дальше шейх говорит, мин муджава за тима гуа мин аль васаль. И поэтому из излишества является то, что является причиной, которая приводит к ширку. У аминаль муджавазати также из излишества магу амин иттихад илля усан мин дунилля. То, что само по себе является ширком, это когда эту могилу превращает в идола. Валига закали рахимахуллаху. Не забывайте, вот шейх Субхану для чего приводил, что люди забывают, зачем эта могила. Люди забывают, зачем. Так или так? в наше время какой-нибудь бандит, рэкетер, известный все, что он бандит, умер, но он перед, когда перед смертью сказал, постройте над моей могилой, допустим, такой же купол, как мы видели в Медину, и когда умру я делал, дружкам своим сказал, мусульманин, ну бандит какой-то. И они, у него денег много, куры не клюют, как говорится. И он пошел, и построили они ему такой же, как Медин. Прошло поколение, прошло второе, прошло третье. Люди-то забудут, кто этот человек, так или не так. А потом будут вспоминать, как бы, а потом люди будут смотреть, они не будут считаться, зачем. Как мы же разбирали в истории Нуха, алейхиссалям, что тот народ, который ляманусий аль-илм, забыли знания. То есть забыли, кто здесь похоронен, и зачем он похоронен, для чего вообще воздвигли эти памятники. И вот так со временем, через 2, 3, 4 поколения смотришь бандиту, все поклоняются. Вот, пожалуйста, валлахи, брат, и вот через 2-3 поколения неудивительно, если этим начнут поклоняться. Неудивительно. А потом святой скажут, и еще его там осветят в церкви, да, христиане. Ну и иконы им потом сделают, нарисуют. Мученики. Мученики, да. Поэтому надо быть баракалуфиком, то есть смех смехом, но это действительно все так. Мы же для этого изучаем эти разделы, для этого же изучаем контексты Курана и Сунны. Баракалуфиком. ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء من الغلو في قبور الصالحين يسيرها وثنا. То есть раздел о том, что чрезмерное почитание могил праведников превращает их или делает из них идолов. قوله يسيرها превращает или делает яни يجعلها, то есть делает их идолами. قد يكون جعل الوسائل للغايات يعني أن الغلو صار وسيلة لاتخاذ وثنا. То есть имей шейх говорит, что может быть это излишество было причиной, которая привело к цели. То есть и излишество ограничивалось на чем? Только на причине. Но в конце концов это привело к тому же, что превратили ее, выдало эту могилу. Также может быть излишество привело в том, что саму эту могилу превратили в идола. Йобаду миндунля, которым поклоняются кому-либо кроме Аллаха. Вагазаху аллави хасаля. И это то, что действительно случилось. И то, что мы видим, то, что в наши могилы, в наше время превратили могилы в идолов, которым поклоняются, кроме Аллаха. Когда над ними были построены мавзолеи или же куполы, и люди были призваны туда. И было принесено жертвоприношение в Акубилятин Нудур. И были приняты обеты ляга. То есть, когда кто-то принесал обет, там есть определенные у каких мест этих обязательно служителей этих мест, они принимают обет. Васара Ютафу начали ходить, тауаф делать хауляга вокруг этих могил. Ваюкафу Андага. И также атикаф делать около них этих могил. Ванаху Далика Минанвай Ширки Лягбар. И тому подобные виды большого ширка. Каля Рауль Малик фил Муатта, имам Малик привел Муатта, анна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каля Аллахума ля таджал кабри ватанан юбад, иштадда гадабуллахи аля каумин иттахазу кубур анбияйхим масаджида. То есть имам Малик передал в своем сборнике слова пророка саллаллаху алейхи вассаляма, он сказал, о Аллах, не делай мою могилу идолом, которому поклоняются. Поистине силен гнев Аллаха на людей, которые посвящают, которые превращают могилы своих пророков в мечети, в места поклонения. Хази ихтиазава дуау лил хауфи ан яка азалик. Пророк, то есть то, что пророк сам прибегает к Аллаху и взывает к нему, то есть подобным дуа, это из-за того, что он боится, что нечто подобное может случиться. То есть если бы пророк сам знал, что это с его исламской умой не случится, разве бы он такой дуа делал? Валяу кана азалика ля яку аслен ля юмкин ан яка. Лимада набью саласам бидалька дуаля вим. То есть, как говорит шейх, если бы этого не произошло, то в чем смысл дуа пророка, саллаллаху алейхиссалям? Бальда анля южалю кабру вафинан юрбаду камаджуалят кубуру гайрихимина лямбия и мурсалина алейхиссалям. Поэтому он просил у Аллаха спонтан, чтобы Аллах не делал его могилу идолом, то есть не превратил могилу в идол, или позволил, чтобы его могилу превратили в идол, так же, как превратили выдалов могилы тех пророков и посланников, которые были до него. Фейнаадада мин кубури лямбия валь мурсалин алейхим салят салям и тухизат аутанан турбат. Так как большое количество из могил пророков и посланников люди превратили в идолов, и им сейчас поклоняются. Аллахумма ля таджаль кабри ватанан йубад. О Аллах, не делай мою могилу идолам, которым будут поклоняться. Маана залик, то есть смысл этого. Анналь кабра юмкинан якуна ватанан йубад. Мы отсюда понимаем, что из могилы могут превратить, или могилу могут превратить в идола и начать им поклоняться. Кали алейхиссалям ля таджаль кабри ватанан йубад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: О Аллах, не делай мою могилу идолам, которым будут поклоняться. Фальгайту ан якуна аль кабру ватанан йубад. То есть цель, или на что хочет указать пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что люди могут превратить могилу в идола, и ему начать поклоняться. Вада наби саллаллаху алейхи ва саллям биан ля якуна. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил Аллаха субхана ва тааля, чтобы этого не было. Валь василяту иля залика маджа абада залик. И путем, который приводит к этому, является то, о чем сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть что может превратить, или какая причина того, что могила превращается в идола? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иштадда гадабуллахи аля каумин иттахазу кубур амбияхим масаджида». Стал великим, или же силен гнев Аллаха на людей, которые превращают могилы своих пророков в мечети. «Вагаза гуаль гулю». В этом и есть проявление излишества. «Гулюль васаль» – излишество в средствах. «Фаттигазу кубур аля амбияхим масаджида гулю мин гулюль васаль». И превращение могил пророков в места поклонения является излишеством в средствах Юсайру Тилькаль Кубур Аутанан, который в конце концов превращает эти могилы в идолов. Фаннабию алейхиссалям фиадаль хадис джама байна викриль василяти ват танфири минха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе собрал между, то есть или рассказал нам как о средстве, также рассказал или указал на том, что заставляет сторониться этого средства, «Ваштидаду гада билляхи аля манфааляха», и то, что силен гнев Аллаха в отношении тех людей, которые так делают. «Вазакара нихаяту матасулю илляхи би асхабиха тилькаль василя», и рассказал о том, к чему приводит это средство людей, которые взяли это средство. «Вахия антакуна аль-кубура утана», на то, что они превращают эти могилы в идолов, «Туабаду миндунилля», которым начинает поклоняться кроме Аллаха. Поэзан хадал хадис фиги баяну ан аль кабра юмкин ан якуна ватанан. И поэтому в этом хадисе указание на то, что могилу могут превратить в идола. Один из шейхов нам рассказывал, здесь в Египте эта история была общеизвестна, она действительно была, о том, что два бандита здесь хотели деньги заработать. Они взяли мертвого осла, с мусорки нашли, выкопали яму и закопали его, этого осла. А потом каждый день сидели и плакали около его могилы и так далее. Пришли, таваф делали. А люди когда собрали, что такое, что это за могила и так далее. Он говорит: вы не знаете, здесь похоронен такой-такой святой, такой-такой праведник. И рассказали людям, то есть, как говорится, лапшу на уши навешать. И люди начали собираться вот для этой могилы. И они поставили сундук, эти два парня. И люди начали туда деньги, то есть обед кидать. То есть обед давать этому мертвому и так далее. Когда много-много денег собралось, когда эти парни решили, то есть, собрать деньги и убежать оттуда. И они когда начали делить деньги пополам, один говорит: вот тебе половина, половина мне. Говорит: подожди, а шейху, говорит. То есть тот уже человек, какой шейх, там же, говорит, осел закопал. То есть тот человек уже сам поверил, который заколосал, что там шейх. То есть шейха же тоже доля есть. То есть он уже побоялся, что он может зло этому шейху сделать. То есть этот же обед же кому принесен? Шейху этому. Даже Бабас говорит: а шейха доля где? И это действительно было в Египте. Видите, как люди на сулла аляфа валяфия делают. И как рассказывал тоже один из саудийских давачков о том, что один парень рассказывал о том, что когда хотел привести довод до одного человека, что какие люди дураки, рассказал этому парню, говорит: если хочешь, мы сами проверим. Это сделали они какую-то могилу, нашли что ли, и сказали, что здесь закопан шейх, и его имя Баракат. Шейх имя Баракат. То есть и люди, когда начали, как они действительно буквально за одну неделю, то есть убедили всех людей в этом селении, что действительно в этой могиле закопан шейх Баракат. И он тоже говорит, этот шейх, и тот парень, который сказал этому египтянину, то есть если не хочешь, давай проверим, тот не может быть. И когда он показал ему, что действительно, да, этот египтянин действительно поверил, что там Баракат. То есть знал, что это ложь, но он оказался среди тех, кто начал поклоняться этому шейху, этот саудиец потом пожалел. То есть, что он стал причиной тому, что... То есть, указать на несостоятельность и дурость вот этих действий, хотел таким образом указать, и, субхану, вот так этот парень сам попался. Фанасулла аля фаляфи. Фанасулла аля фаляфи. Люди могут быть докторами, профессорами, учеными, академиками в бытовых науках. А что касается акиды и так далее, то ты можешь увидеть какого-то профессора, у которого Нобелевская премия, удивляешься и говоришь, субхану, животное, осел намного умнее тебя. То есть, когда ты видишь, как они связывают сердца с этими мертвыми, с этими могилами. Фанасулла аля фаляфи. Дальше шей говорит. Файзан хазаль хадис, да? Файзан хазаль хадис фиги баяна на кабр юмкин ан якуна вафнан. То есть отсюда следует, что в этом хадисе указание на то, что могила может превратиться в идола. Валь хурафиюна якулюн, то есть мушрики говорят, аль кубуру ля юмкин ан такуна вафнан, то есть могила не может быть идолом. Так как идолы — это те идолы, которые были в джагилии, то есть памятники какие-то стояли и так далее и тому подобное. Накуль, мы им скажем, инна джагилиина изакану таллаку биляснаму биляжару биляжар бигайри залика мина лишья. Ва атакаду анна фиха, ва атакаду фиха, ва васалю фиха ля ширкель акбар. То есть те люди, которые жили во времена джагилии, связывали свои сердца с идолами, камнями, деревьями и так далее, и были убеждены, то есть, что они какую-то пользу или вред приносят. И дошло, то есть, и это привело их к большому ширку. Манналь мубаррира лахлируа мубаррира на всех гайру кавиюн фига. Несмотря на то, что то есть, им какого-то оправдания, логического оправдания вообще нету. Или же оно очень слабое, это логическое оправдание. Фалян тут тахазаль кубуру салихину валямбиена вальмурсалина аутанан ау ан ютаваджа ля асхаби и билибади талька минбабу ляуля. А что тогда сказать о тех, кто берет, превращает могилы праведников, пророков, посланников в идолов и начинает обращаться к тем, кто похоронен в этих могилах своим поклонением, то это тем более. То есть, если люди так получилось, что даже камням поклонялись, хоть там, говорится, оправдания им такого логического мало, правильно? А там же, правильно, а когда уже действительно человеку самому мертвому, тут у тебя шубухатов уже, как говорится, намного больше у человека может быть, что он ходатайствует за меня, что его Аллах любит и так далее и тому подобное. Лянна таллюк аль-кулюб бис-салихин ауля мин таллюкин биль-ахджар. Так как связь сердец людей с праведниками намного сильнее, чем их связь с камнями. Таллюк аль-кулюб биль-анбия валь-мурсалин ауля мин таллюкиха биль-джин. И связь людей с сердец, то есть с пророками и посланниками, намного сильнее, чем их связь с джиннами. А у таллюка биляджар, или же их связь с деревьями, а у биляджар, или же с камнями и так далее. Фаизана сабабу ширк василяту ширк филькубур ауля ва азгар мин надри филяснама нахудалик. И поэтому причины ширка и те пути, которые ведут ширку в могилах, намного сильнее, чем тот ширк, который был в отношении простых идолов камней. Лянна гаджамиан мин джигати атикалю каль. Потому что весь этот вид ширка, будь это в отношении камня или в отношении мертвой могилы, все это возвращается к убеждениям сердца. Ватафиру тилька ляснаму ляутан фи халяйни джамиан фи шафаати индалла. И то, что люди думают, что будь эти идолы, то есть как камни и так далее, и деревья, или же эти идолы, подобно мертвым в могилах и так далее, в обоих случаях это возвращается к одному убеждению, то, что люди убеждены, что они будут ходатайствовать и делать шафа за них йом аль-кьяма. Пауляйка мушрикуна якулюна фи алятихим ма наабудухум илля люкарибуна илля Аллахи зульфа. То есть мушрики во время Проксусом говорили о своих божествах, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас ближе к Аллаху. Вакалю айдан также сказали, ва якулюна гауляй шуфаауна индалла. Они говорили, что эти, то есть те, кому они поклоняются, являются посредниками у Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Вахлюль асри аулюсур, аляти фаша фия ширкун, ида сальтахум якулюн, хаза тавасмин хаза штишфа. И те в наше время люди, среди которых распространен ширк, который приписывает себя к исламу, если ты у них спросишь, зачем вы так делаете, они говорят, это тавасуль, это истишфа, то есть требование ходатайства. Вальхалю вахида, как бы они это ни называли, положение одно, что положение наших мушриков и положение мушриков первых времен. Вассабиля ляриджаля тилькаль кубур аутанан гуат тихазу тилькаль масаджит вальбина алейха вальхатсу аля мачиха вазикриль караматиль ляти тахсулю индаха вайджаба тут даават индаха ватабарруку биха иля гайри залик. И причина, которая превратила эти могилы в идолов, это то, что люди построили над них мечети или же какие-то строения. И начали побуждать приходить к этим строениям. Начали рассказывать о караматах, то есть того или иного человека, который случилось рядом с этим человеком. Или же то, что он ответил на призыв, или же то, что они требовали бараката и так далее и тому подобное. То есть поэтому в наше время точно так же, как братья говорят, какой-то ученый из Татарстана где-то умер, ему там мавзолей и так далее и тому подобное. Ях и умер, рахматуллах алей. Зачем из этого делать проблему? Зачем оживлять его имя? Зачем там воскрешать его книги? То есть надо посмотреть в вопросе искренность. Ты это делаешь ради Аллаха? Из-за того, что он татарин, ты хочешь воскресить его имя? Или из-за того, что он какие-то научные труды действительно писал, которые не были написаны арабами? Понимаете? То есть часто получается, что это дело только от того, что вот татарин такой тоже был. И то есть и тут получается у тебя призыв к чему? К национализму идет на салали афе, а не к исламу. Баракулуфикум. Поэтому надо смотреть, а когда ты начинаешь фотографии его ставить и так далее, там подобное, это все может валиязубля привести к ширку. Все это может привести к ширку. Панасуллаха аль-афа валь-афи. Валибни Джарир инбисана дихиан суфьянин ан мансур ан муджахидин фи каулихи фафараайту муллята валь-узза. Каля кана ялютту ляху муссавик фамата фаакафу аля кабрихи. Ваказа каля абуль джаузан ибн аббасин кана ялютту савик лиль-хадж. То есть, пришло ибн Джарир, приводит сообщение от Суфьяна, от Мансура, от Муджахида о словах Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха, расскажи мне о Лате и Уззе, что этот Лат, это человек, который готовил кашу из крупы. И когда он умер, люди начали молиться на его могиле. И также пришло от Абуль-Джауза, от Ибн Аббаса, то, что этот человек готовил эту крупу, эту кашу для паломников. Ашшахиду каулю Муджахид, то есть то, на что хочется указать, это слова Муджахида. Мата, один из кибаруль талями за Ибн Аббас, из самых больших учеников Ибн Аббаса, как от него приходит, он сказал, что я прочитал Ибн Аббасу Коран, читал Ибн Аббасу, останавливаясь на каждом аяте, спрашиваю о тафсире этого аята. Фамата фаакафу аля кабри. Когда он умер, люди начали делать этикаф на его могиле. Лиажди аннаху раджулюн кана янфаухум билятти сауик лагума. Потому что он был человек, который, то есть, пользу им приносил, а это кормил их этой кашей. Ва аля кыра, как пришло в караате, фараайту муллятта. Валь узза, то есть, если прочитать у не лята, валь узза лятта. Ваджу мунасабати захира, мин анна саляху дзалика раджуль джаалахум яглю фи кабрихи. То есть, соответствие этого аята, этой главе явное, а это то, что люди из-за праведности этого человека, а в чем его праведность? В том, что он кормил людей, сделали его баракулуфикум, то есть начали излишествовать в отношении его могилы. Улякуф инда кабри юсайируха утанан. И когда люди начинают, и атикаф начал делать около его могилы, превратил эту могилу во что? Выдало. Улякуф маана люзумуль кабр битаазимихи ва атикадль баракати филюзумихи. То есть что такое атикаф около могилы? Постоянно находились рядом с могилой, возвеличивали ее, желали от нее барака, вознаграждение, ваннаф, вадаф, дур. И пользу, и то, что это предотвратит их от зла. Вахаза маана люкуф. Это и есть смысл атикафа. Каля ан ибн Аббасин ради Аллаху анхума. Также ибн Аббас передал. Ляна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма за иратель кубур валь муттахизина алейхи аль-масаджида вассурач. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям проклял женщин, посещающих могил, и тех, кто возводит на них мечети и зажигает светильники. Каля Раваху ахли сунан. Ваджу деляля, то есть лицо довода, мин хадиси захира, явно видно. Анна наби салсам ляна аль-муттахизина аль-кубур аль-масаджид вассуруч. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял те, которые строят места поклонения над могилами и ставят там суруч, то есть светильники. Как в наше время это делается, даже это есть в Алиязубилля, мин адатиль джагилия, если вы замечаете здесь, ставят на мечетях зеленый свет, именно зеленые лампы. Видели, нет? Вот обратите ночью, когда вы ходите на мечеть ставят ионовые лампы именно зеленым светом. Вот это вот остается, потому что у них основа, они вот эти ионовые лампы, зеленым светом лампы или же свечи, стояли на тех могилах, на тех мечетях, где есть могилы. И сейчас это пришло распространено по вечерам, именно зеленые ионовые лампы ставят, покупают. Для чего? Чтобы баракулуфикум подобить, что в этой мечети есть барака, и она ничем не хуже своим баракатом, чем та или иная мечеть, в которой похоронены какие-то праведные люди. Марра ма'ана ль-калям алейха вассуру джаннаху василятун ль-та'зими тилькаль-кубур. То есть мы говорили об этом, и светильники являются причиной возвеличивания этих могил. Ванау минанва ль-гулю фи, то есть какой-то вид проявления излишества. Фатусраджу ль-кубур, то есть ставят светильники на могилах. Ваюджа ль-алейха фи заман ль-мадль ль-канадиль, раньше же там свечки ставили. Вальем тут же ль-алейха ль-анвар ль-авима, в наше же время ставят туда большие лампы. Аллати тубайину анна хазаль макан максуд, который указывает, что вот это место и есть целью. То есть куда надо людям идти, ваннаху матлюбун, то что это желаемое место. Ваюджаль алейха мина ухудиль ламбат, ва ухудиль анвар валь кашафат, аллати тастау ма ядуллю нас аля та'зими хазаль кабр. И ставят над ними, то есть огромное количество разных лампов, ламп и всяких прожекторов, которые освещают это и указывают людям на возвеличивание этой могилы. Фагауляем аль-унун, то есть иногда некоторые могилы до той степени освещают, что какие-то аттракционы так не освещают, как сейчас освещают могилы. Фагауляем аль-унун абилянати расуль саллаху салям. И эти люди прокляты проклятием пророка. Фаляя джузан туттахаза сураджу аль-кубур. И поэтому нельзя светильники ставить на лампах. Лянна тихаза сураджу аль-кубур миннау гулюфи. Потому что ставить светильники на лампах является на могилах. На могилах, да. Ставить светильники на могилах является одним из проявлений излишеств. Ляннаху юваджаху насу иляйху вазалика кад якуна бадаху антуттах залялиха. Потому что в этом есть как бы указание людям на эти могилы, и после этого эти могилы могут привести, превратить в идолов. Маллах заоджаль. И поэтому ученые говорят, что на кладбище даже простые, вот есть же, допустим, как фонари, даже простые фонари не надо ставить. Просто надо, чтобы это всегда было темным таким местом. А кто-то скажет, а если мы ночью привезли хоронить человека? Если ночью привезли, во-первых, на машинах у нас есть, правильно же говорит. Во-первых, если даже нет, можно с собой привезти фонарик и так далее. То есть то, что достаточно. То есть такие сейчас мощные фонари. И вообще изначально поэтому не надо ставить. Особенно если такие могилы или тот участок могил, в которых уже, допустим, территория заполнена, и там уже никого не хоронят. Вообще оттуда даже фонари, все-все. Надо убрать. И поэтому это к чему говорим, что если у кого-то в будущем будет возможность, кто-то будет, допустим, власть в его руках, допустим, управлять той или иной могилой, чтобы он считался с этими вещами. А смотрите, люди, возвеличивание людей могил, субханаллах, сейчас велико. Сейчас попробую где-нибудь приедь, там, не говоря про могилы неверных, могилы мусульман сравнить с лицом земли. Потом тебя там же похоронят и сравнят с лицом земли. А? Зайрат посещающий. В вопросе зайрат посещающий, женщин посещающих могил среди ученых есть разногласия. В некоторых хадисах пришло за уваратуль кубур, то есть часто посещающих женщин. И они сказали, что именно в этом и есть указание на запрет, то есть часто посещать женщинам запрещено. Другие же ученые сказали, что нет, так и остается запрет зайратуль кубур. Почему? Потому что женщина слабая, то есть у нее, то есть ее посещение ею могилы может привести ее к нияха. Мы же говорили нияха, вид оплакивания. Часто многие женщины из-за отсутствия терпения их приводят на могилу нияха. То есть когда увидит на могиле похороненного мужа, отца, брата, сына и так далее, приводит нияха. И поэтому как минимум, то есть как минимум в этом саду дария, то есть закрыть путь, который может привести к чему-то запретному, который привести к чему-то запретному. Поэтому даже те ученые, которые говорят, что здесь не подразумевается в виду просто женщины, посещающие могилы, а именно часто посещающие могилы, они являются проклятыми. И не исходя из этого, даже те, кто говорят, что здесь подразумевается в виду часто посещающие могилы, они говорят, все равно лучше женщинам этого не делать. Лучше женщинам этого не делать. Как мы говорили с вами, сколько раз на дауре говорить, вот сколько братьев, машаллах, вот приходят на дауру, правильно, такое огромное количество братьев, места нету сесть и сидят, и слушают, и рассказывают. А у каждого или у многих братьев есть жена, у многих братьев есть сестра, у многих братьев есть мама, у кого-то есть дочка. Вот многие ли из нас, допустим, доносят то, что мы здесь слышим? Нет, почему? Потому что он 6 часов сидит здесь, устает, и потом говорит, дайте мне спать надо, а утром надо идти матн сдавать, а потом и так далее и тому подобное. Это неправильно, баракаллаху фикум. Не надо забывать про свои семьи, не надо забывать про своих жен, не надо забывать про своих матерей и сестер. Надо доносить до них это, баракаллаху фикум. А? Мубарракли как бы оправдание. Логическое оправдание. Логическое оправдание. Или же душевное оправдание. На все это оправдание душевное. То есть имеется в виду, что если даже логически прийти и оправдать действие, например, тот человек, который поклоняется, оно вообще харам и запрещено. Но когда мы видим, что человека, два человека, один поклоняется камням, другой поклоняется кому? Мертвому. То есть кто-то может сказать, что тот, кто поклоняется мертвому, какое-то у него душевное или логическое оправдание у него больше, правильно же? То есть, ладно, ну понятно, он там может там поклоняться, думать, что этот мертвый, все-таки он же человек, и может считать, что этот человек за него заступится там, или же он был таким хорошим, и вот его могила, там есть баракат, и Аллах субхана тааля уже по-другому смотрит на его могилу и на тех, кто находится на этой могиле. То есть, если бы вообще с этими оправданиями считаться, ну мы вообще ни с какими оправданиями считаемся. Понятно, да? О чем говорит шейх? Масайлюль-Баб. Еще раз я напоминаю, зачем мы читаем масайли? Для того, чтобы, когда мы читаем масайли, мы понимаем, то есть, на что нам хотел шейх указать, приводя, сам шейх Мухаммад, приводя тот или иной, ту или иную главу, и приводя в этой той или иной главе какие-то аяты и какие-то хадисы, баракаллаху фикум. Масаля номер один, тафсиру ляутан, то есть толкование или смысл понятия ватан. И мы говорили, что ватан это намного шире, чем санам. Санам включает в себя, то есть то, что имеет физическое тело. А ватан это включает в себя то, что санам, то есть включаются физические какие-то памятники, картины и так далее. И также ватан какая-то, пусть даже это духовный какой-то предмет, которому поклоняется, его называют ватан. Второе файда тафсируль ибада, то есть что такое ибада? Ибада, как говорят ученые, это у нас тазаллюль валь худу лиль маабуд хауфан ва раджан ва махаббатан ва таазима. То есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Аллахумма ля таджаль кабри ватанан йу'бад", Аллах, не делай мою могилу идолом, которому начнут поклоняться. Как поклоняться? Проявляя смирение перед пророком, боясь его, надеясь на него, любя его, возвеличивая его, то есть любя той любовью, которая достоин Всевышний Аллах Субхану Тааля, и возвеличивая тем возвеличением, которое достоин Всевышний Аллах Субхану Тааля. Третье, мас'аля аннаху саллаллаху алейхи салям, лям ястагиз илля мимма юхафу укуху. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям взывал к Аллаху о помощи только в том случае, когда боялся, что это действительно может произойти. И поэтому, когда он просил Аллаха Субхану Тааля, чтобы он оберег его могилу, потому что он действительно боялся, что это может произойти. А исходя из чего пророк саллаллаху алейхи салям боялся? Исходя из того, что те пророки, которые были до него, с ними это произошло. Следующая, четвертая мас'аля. Карнуху бихазали тихазаль кубура ламбия масаджида. Также он добавил к дуа превращение могил пророка в мечети. То есть не просто к Аллаху обратился, чтобы оберег, также рассказал в этом дуа, что люди превращали мечети, могилы пророка в мечети. Пятое в мас'аля. Викру шиддатиль гадаб мин Аллахи аззаваджаль. То есть упоминание о сильном гневе Аллаха субхана ва тааля в отношении к этим людям. И у нас, баракаллаху фикум, в этом хадисе указание на то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля гневается. Мы описываем Аллах субхана ва тааля тем, чем описал его посланник, чем описал он сам себя субханаху ва тааля в Коране. И тем, чем описал его посланник, его саллаллаху алейхиссалям, в достоверной сунне, не искажая то, что пришло в Коране и в Сунне. И поэтому Аллах субхана ва тааля писал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иштадда гадабуллах». То есть стал сильным гнев Аллаха. Мы описываем Аллах субхана ва тааля гневом. Кто-то из людей, тех людей, у которых мозги покрылись наджасату ташбих, как сказали ученые, покрылись нечистотой сравнения, потому что они, что бы ни слышали, начинают сравнивать, а потом это сравнение их пугает и начинает отрицать. Они говорят, мы не имеем права сказать, что Аллах гневается. Почему? Потому что гнев, они говорят, это кипение крови в сердце. А так бывает только у человека. И если мы скажем, что Аллах гневается, значит мы говорим, что у него кипит сердце и так далее и тому подобное. Этим самым подобляем. Мы говорим, как сказал имам Шанкити, «Фалямма танаджасату кулюхум бит ташбих, захабу илят тахриф». И когда покрылись их мозги нечистотой уподобления, они начали искажать. То есть они когда услышат, говорят: «О, Аллах, что же, что ли, у него сердце, кровь кипит?» Мы говорим, что, во-первых, баракулуфикум, гадаб, то, что вы говорите, кровь кипит, это не есть гнев. То есть, если у человека спрашивает, что такое гнев? Гнев – это гнев. А то, что у человека сердце начинает, кровь, сердце кипеть или где-то, мы говорим, что это что? Проявление или следы атар, атаруль гадаб. Как бы то, что следует за гневом. А гнев – это гнев. И Аллах, субхану Аталию, если у человека так проявляется гнев, то есть после гнева у него появляется сердце кипит. Бывает же иногда человек тоже, среди людей человек гневается, а у него ничего не кипит. Он такой спокойный, как тучка. Вообще даже у него на лице ничего не меняется. Но он такой гневный и не показывает. И не краснеет его лицо, и не краснеет его уши от гнева. Так у человека даже так бывает. Валиллахи масаляля. Аллах, субхану Аталию, если себя описал гневом, мы говорим, что он гневается. А как гневается? Аллаху алям. Ляйса камисли хищай. Нет ничего подобного ему. Дальше следующая мас'аля. Хия мин ахаммиха ма'рифату сифати л'ибадати л'ат, аллати хия мин акбари л'аутан. То есть очень важная файда. Важнейшим вопросом можно считать знание, каким образом было поклонение л'ат, который был одним из главных идолов древних арабов. Видите, как что? Во-первых, как начали им поклоняться? Хороший человек кормил кого? Худжаджи. А потом сделали его самым большим идолом, валиязу билля. И поклонялись им, каким образом делали айтикав, то есть возвеличивали его могилу, желали от нее баракат и так далее, и тому подобное. Седьмой маарифату аннаху кабру раджулин салих. Также указание на то, что это было, то есть муслят, это могила праведного человека. То есть этот идол на самом деле являлся могилой праведного человека. Восьмой аннаху исму сахибиль кабр. То есть знание того, что Ляд это имя находящегося того, это имя находящегося в могиле. И упоминание, почему его так назвали. То есть почему он был назван Ляд. Кана Ялютту Савир. То есть Ялютту в арабском языке готовил как бы кашу. Девятая мас'аля. Лянату завваратель кубур. А это проклятие пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно посещающих могил. Десятый файда лянату мен асраджа, проклятие тех, кто зажигает на могилах светильники. Это что касается этого раздела. Вопрос часто возникает, а можно могилы кафиров посещать или нет? Могилы кафиров посещать можно или нельзя? А? Можно ли у муми каули, брат? Джазаллаху хайран правильно сказал. Можно из-за всеобщности в его слова. Кунту нахайтукум ан зияратиль кубур аля фазуруха. То есть я вам запрещал посещать могилы, а сейчас посещайте. Вещь номер один. Отсюда баракаллаху фикум точно самое очень важное указание на то, что нету ни одного хадиса у нас нет достоверного, в котором было бы указание или побуждение посещать могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни одного достоверного хадиса нет. Однако то, что пришло, если человек от салифов, если салифы приходили в мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то они подходили и давали ему салям. И вещь номер три, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Лаума ля таджиль кабри идан». Третья мас'аля, баракаллаху фикуму, Аллах не делай из моей могилы аид. И мы говорили, аид праздником переводить, неправильный перевод. Аид, мы говорили, это то, к чему возвращается. Будь это местом или же временем. Будь это местом или же временем. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил, ля таджиль кабри аидан, то есть постоянно, если как место, к которому постоянно возвращается. И поэтому не было такого салифов, чтобы они каждый раз заходили в мечеть и подходили и давали салям к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Однако то, что пришло от салифа, как Абдулла ибн Умар, то, что он когда выезжал куда-нибудь в путь, и когда возвращался из пути, подходил и давал салям пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакру, и своему отцу, Умару, радияллаху анху. И поэтому у нас точно так же есть указание, то есть мало того, что общее указание. А, поэтому у нас, баракулфик, посещение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посещение могилы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то и делает, то это исходя из общих контекстов, в котором сказано «Фаиннага тузаккиру биль ахира». Фазуруха фаиннаха тузаккиру биль ахира. То есть посещайте могилы, поистине эти могилы вам напоминают о том свете. И поэтому, если мы посещаем какие-то могилы, но с условием, чтобы эти могилы были рядом с тобой, куда-то ехать нельзя, зияратуль кубур, то есть далеко ехать является запретным. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля юшадду рихаль илля литаляс. Нельзя, то есть, сделать сложным свой путь или управляться в путешествие, как, кроме как трем местам. А это Масджидуль Харам, Масджидуль Наби и Масджидуль Акса. И поэтому общий контекст указывает на то, что можно посещать могилы как верующих, так и неверующих. С каким ниятом? Фаиннаха тузаккиру аль-ахира. С намерением, чтобы это напоминает тебе о том свете. И также доводом является хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который привел имам Муслим. Истазанту Робби анастагфира ли умми. То есть я попросил у Аллаха, чтобы он позволил мне просить прощения за уммы, за свою маму. Фалям язан ля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему не дозволил. Истазанту аназуруха фаазин али. И попросил его позволить мне посетить ее могилу. Аллах субхана таля позволил пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно, да? Еще с Хубур у нас осталось что-нибудь? С могилами связано? Масали какая-то неразобранная. По-моему, все. Сюда. Поминки относятся? Ну, мать, если просто. Вот, в Татарстане вообще часто бывает. Допустим, даже ифтар, когда вместе с Рамадан делают ифтар, собирают маджлис, и обязательно там стоят Куран и делают дуа за мертвых. С могилами как связан этот вопрос? Ну, с мертвыми. Дуа за мертвых проблем нет, за мертвых дуа делать. Дуа за мертвых проблем нет. Как у нас пришло в Куране, Роббана гфирлина валихванина ллявина сабакуна билиман. Но с условием, чтобы эти мертвые, Аллах прости нам и наших братьев, которые опередили нас в вере. Первые, кто туда заходит, это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И верующие, в общем. И поэтому проблем нет в том, что человек просит прощения у мертвого. Проблем в этом нету. То есть, что он просит прощения. Но с условием, чтобы этот мертвый был верующим человеком. Если он мушрик или кафир, христианин, иудей, то за него запрещено просить прощения, баракаллаху фикум. Потом, если люди собираются, уже очень важная масаля, а это то, что люди читают Коран мертвому. Есть такое положение или нет? Собирается и читает Коран для мертвого. Читает Коран и потом обращается к Аллаху, говорит, о Аллах, посвяти, то есть я посвящаю вознаграждение этого за этот Коран, или же дарю вознаграждение за этот Коран такому-такому мертвому. Это является бида мухдаса, то есть является бида нововведением, которое не пришло от салифов. Когда умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям, никто из сахабов не посвящал ему чтение Корана. Если кто скажет, ну, пророк не нуждается. Хорошо, когда умер Абу Бакр, никто для него Коран не читал. Когда умер Умар, точно так же этого не было. Когда умер Усман, когда умер Али, никто этого не делал, баракаллаху фикум. Никто, то есть во время салиф, ни во время сподвижника пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ни во время табиинов это не делали. Однако некоторые люди путают с вопросом, который пришел от Абу Гурайр или от некоторых салифов, а это баракаллаху фикум тавассуль через Коран. Каким образом? То есть, баракаллаху фикум, у нас бывает три вида тавассуля, то есть дозволенного. Первый тавассуль через праведные дела, как это пришло у нас, баракаллаху фикум, в истории Роббана, или в Коране Всевышний Аллах Спанта говорит, Роббана аманна фагфир ляна. То есть, о Аллах, мы уверовали в Тебя, поэтому прости нам грехи. То есть, человек через праведные дела может делать тавассуль. Как это пришло в хадисе, в котором рассказывается о трех людях, которые попали в пещеру, эту пещеру закрыл камень. Как каждый из них обратился через свои праведные дела, то есть дуа. Что значит через праведные дела? Человек говорит, обращается к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, вспоминая о том или ином деле, говорит, о Аллах, если ты принял это дело, сделай это дело причиной, чтобы простить мои грехи, или же ответь на то или иное дуа. Второй вид тавассуля, баракаллаху фикум, тавассуль через имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Допустим, человек обращается в соответствии с именем, то есть дуа, чтобы соответствовало имени, говорит, Аллахума я гафурун хфирли, о Аллах, о прощающий, прости меня, я Аллахума я рахимун, ирхамни, Аллах, о Аллах, о милостливый, усмилуйся надо мной, Аллахума я ганин, агнини, допустим, о Аллах, о богатый, сделай меня богатым и так далее и тому подобное. И последний, третий вид, баракаллаху фикум, то, что сказали, это васуль бисалихина аляхья, то есть, когда человек обращается к праведному человеку, к живому, то есть, просит у него дуа, как пророку, допустим, обращается к пророку, говорит, сделай за меня дуа, баракаллаху фикум. И от некоторых салифов пришло тавассуль биль-Куран. И некоторые люди путают два вопроса. Смотрите, какая вроде бы внешне нет разницы, но разница огромная. А это, как можно делать, то есть, тавассуль через Куран? Человек, когда читает Куран, он обращается к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Через какой раздел? Через раздел «Праведные дела». Чтение Курана – праведное дело или нет? Когда он читает Куран, он надеется, что Аллах Субхану Аталя вознаградил его за чтение этого Курана. И он говорит: «О Аллах, я обращаюсь к тебе, то есть, если ты принял чтение моего Курана, прошу тебя простить такого-такого человека». То есть, ты тавассуль через свое праведное дело делаешь кому? К Аллаху Субхану Аталя. А это чтение Курана. И прочитав Куран, ты потом обращаешься к Аллаху с дуа за этого мертвого человека. То есть в этом проблем нет. Почему? Потому что ты делаешь тавассуль через что? Через праведное дело. А если же ты, прочитав Куран, просишь у Аллаха вознаграждение за Куран отдать праве этому человеку, то этого нету, баракаллаху фикум, это является неправильным. Это является бид'а мункара фи дини ляхи аззаваджаль. И поэтому от некоторых салифов пришло тавассуль биль Куран, то есть таким образом, когда кто-то читал Куран, и потом через чтение Курана обращался к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля баракаллаху фикум. Понятно? Если вместе они за мертвых дуа делают, то есть имеется в виду джаматом, в смысле там все вместе руки поднимают, то все вместе руки поднимают не является сунной. Все вместе поднимать руки не является сунной. И также собираться для того, чтобы делать дуа, не является сунной. А если же это делается табаан, то есть, допустим, в мечети люди совершили молитву, потом кто-то дал какой-то урок, и потом после урока делать табаан, то есть дуа добавлять, то в этом проблем никаких нет. А отдельно собираться для того, чтобы делать дуа за мертвых и так далее. Это все заходит в хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Манахдаса фи амрина ма ляйса минху фахуа рад. Тот, кто ведет наше дело, то, что не из него, оно у него не будет принято. Баракаллаху фикум. Следующий раздел. Икрамуль муслим в общем должен быть. То есть, допустим, человек, когда могила есть, не должен туда наступать, на эту могилу, не должен туда бросать мусор. Или же, если он видит что-то такое, что там лежит, например, туша какой-то собаки умерла там и так далее, чтобы он убрал. Почему икрам муслим должен быть? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сломать кость мертвого мусульманина подобно тому, как сломать кость живому мусульманину. Поэтому надо быть очень осторожным в этом вопросе. Из этого исходит, что некоторые люди, валия зубилля, дозволяют себе, когда человек умирает, брать от его органы. То есть мусульманин, это очень большой грех. То есть взять мусульманин какой-то умер, допустим, и потом, когда его, например, везут там хоронить и так далее, завозят его куда-то там в больницу и так далее, говорят, ну он же не нуждается, допустим, в почке, печени, и вырезает. Эти люди, валия зубилля, берут такой же грех, как живого мусульманина поймать и связать и отрезать ему почки или печень. Нет, надо быть очень осторожным. Когда несешь, допустим, джаназа, надо быть очень осторожным, как будто ты живого человека несешь. Баракаллаху фикум. Должен быть икрам уль муслим.